Глава вторая. Факультет малефицистики. Сирич злоделание. Занятия начались на следующий день. Ясыть был лишен обычных студиозовских радостей, вроде доброй компании, доброй гулянки и доброго пива. Точнее говоря, пива он, конечно же, лишен не был. Просто что ж это за удовольствие дуть пиво в одиночестве? Эдак и спится недолго. Поневоле приходилось переходить на воду. Подчиняясь правилам, Фесу предстояло тащиться на факультет общего волшебства. Конечно, он на особом счету, у него наставник темный, и после обеда он, Фес, вернется домой. Но до полудня он принадлежал академии, белому совету, если быть точным. В толпе, направлявшихся к главному корпусу, он разглядел знакомую пару простодушного Бахмута и надменного господаря Эвенстайна из Блари. Руки неясыти сами сжались в кулаки. Проклятие! Как же силен этот эльфийский выродок! Как ловко владеет, пусть только одним, но куда как действенным заклятием. Но, если только правдивы те отрывочные воспоминания, он, Фес, умел справляться с такими преградами. И даже более того, не считал их за таковые. Эти двое — странная пара. Странные вопросы, которые они задавали, точнее, пытались ему задать. Словно и впрямь два школяра, которым опытный дознаватель поручил выяснить всю подноготную, да нельзя подозрительной личности, отчего-то при этом лично на сцену не появляясь. Неясыть твердыми шагами двинулся наперерез мальчишкам. Те заметили его мгновенно, даже, пожалуй, слишком уж сноровисто. Тотчас же подобрались, сдвинулись, встав плечом к плечу. Незаметно было, чтобы гордец Эвенстайн опять повторял свои «благо глупости», о господах и холопах. Они смотрели на него внимательно и очень серьезно, без тени страха или неуверенности. Наверное, они казались себе очень сильными и неуязвимыми, не слишком похожи на правду, если учесть, что один раз господарь из Блари уже поискал спиной пятый угол. «Эй, ребятишки!» — громко сказал Фес, так что на него обернулись разом добрых два десятка молодых акалитов. «Может, выясним все между собой раз и навсегда?» И он выразительно кивком указал на узкую дорожку, что вела к густому скверу, сразу за главным корпусом академии. Ах, если бы он был собою прежним, не приходилось бы мучительно гадать, что знаменует то или иное дрожащий век или движение щеки. Когда-то он отлично умел читать намерения людей по их лицам. Когда-то, но не сейчас. «Слишком много чести для крысы тьмы, чтобы мы нарушали из-за нее распорядок академии», — надменно ответил ему Эвенстайн. «Угу-угу, господарь Эвенстайн из Блари, правду молвит, значит». Тотчас же подхватил Бахмут. «А-а-а!» Стараясь, чтобы голос звучал как можно более разочарованно, отозвался Фест. «Да, верно, хорошая шутка, устав. Трусость свою прикрывать очень удобно. И главное, никто никогда не упрекнет. Ну ладно, ребятки, тогда я пошел». Будь эти мальчики хоть на пару лет старше, дурацкий розыгрыш Феса не возымел бы на них никакого действия. Однако они были еще слишком, слишком молоды, а рядом в тот миг не нашлось усатого дядьки нападать как следует по шее, да гаркнуть «куда сопляк?». Парочка свернула с аккуратно вымощенной дороги. Под их ногами заскрипел песок. Фес шагал так, что не было слышно ни звука. «На сей раз вы меня не застанете врасплох», — думал неясыть. «Я должен тебя опередить, полукровка, и тебя, конопатый силач, наверняка умеющий в свои 15 гнуть и ломать подковы. Я иду, повернувшись к вам спиной, и вы покорно идете следом, хотя самое лучшее, что вы сейчас можете сделать, это бежать отсюда без оглядки, потому что третий раз фокусу со спеленывающим заклятием у вас не пройдет. Не зря же я обмозговал это всю ночь и не давал спать темному, пусть я забыл многое из того, что знал, и мне уже не по силам справиться с десятком противников. Но уж с вами-то, разъяренные вы мои сосунки, я справлюсь наверняка». Благородный аристократ, господарь Эвенстайн из Блари, не стал унижать себя, свой род и свой герб ударом в спину. Фес рассчитал правильно. Полукровка был болезненно щепетлив в вопросах чести, даже если решается жить ему или умирать. Они остановились на неширокой круглой лужайке, тщательно постриженный и чистый. Вокруг застыл строй темно-зеленых кипарисов. Молчаливый Бахмут неожиданно первый шагнул вперед, принял боевую стойку. Мягко, точно камышовый кот или рыжая рысь, Эвенстайн безмолвствовал, только кривил рот в нехорошей усмешке. «Ну так начнем, что ли, паря?» Своим простецким говорком произнес веснушчатый силач. «Без магии, Томка кулаками, а? Посмотрим, кто из нас юшкой-то умоется». «Болтаешь много», — ответил Фес. Его не задевали слова мальчишки, но неясность взъелся до чрезвычайности. Он-то и бросил Феса в атаку, плохую, неподготовленную, и... Фес очнулся от того, что по лицу бежало что-то жидкое, горячее и плохо пахнущее. Миг спустя он понял, что с ним делают, рванулся и не смог. На сей раз руки его были скручены за спиной самыми обыкновенными ремнями. Вся левая половина головы превратилась в один сплошной океан боли. «Ну что, сладко, крыса?» — насмешливо спросил юный Пуэль. «Мой добрый Бахмут тебя, недоноска, еще, считай, пожалел. И откуда ты такой, интересно, к нам сюда пожаловал? Да еще и с темным связался». Фес молчал. Когда-то он мог даже со связанными руками разбросать этих молокососов, а теперь тело подводит его. Некогда безотказное оружие, которое нельзя отобрать, дало сбой. Отчего? Почему? Ведь такое не может забыться. «Выходит, может», — сосредоточенно подумал он, почти не слыша тихого, но разъяренного шипения Эвенстайна. «Сколько же всего и почему стерлось в тебе, Фес? Или, может быть, лучше не цепляться за это имя, пустое, точно череп труса, катаемый прибоем? Принять новое, не ясыть, и жить по новым законам?» Ему почти удалось отвлечься. Он даже перестал чувствовать врезавшиеся в запястье ремни. «Так-так», — раздался совсем рядом голос ректора. «Сцена иная, но лицедеи те же. Очень интересно. Может, вы объясните мне, что происходит, любезный мой Эвенстайн с Блари?» Неясыть с трудом повернул голову. Возле самых глаз стояли Софьяновы с золотым тиснением остроносые сапожки милорда-ректора. Больше Неясыть ничего не видел. Боль внезапно прорвала вздвигнувшуюся в сознание плотину и потребовалась вся его сила воли, чтобы сжать зубы и не унизиться стоном. «Милорд-ректор, сей холоп? В Академии нет ни холопов, ни господарей, студиозус. Прискорбно, что ты стал полноправным учеником, так и не озаботился хотя бы прочесть устав». Это было явно не то, что ожидал услышать молодой Пуэль. Однако Эвенстайну хватило ума не начинать препирательств. «Покорнейше прошу простить меня, милорд-ректор. И если мне полагается наказание, прошу вас возложить всю тяжесть его на мои плечи. Бахмут только исполнял то, что я говорил ему». «Похвально, что ты защищаешь доверившегося тебе», — ласково сказал ректор. «Что ж, ты понесешь наказание. Явишься ко мне в кабинет, когда гномон покажет полдень. А ты, мой добрый Бахмут, свободен. Только сперва развяжи этого беднягу». Сильные руки одним движением поставили Феса на ноги, с успевшим онеметь запястьем сорвали ремень. «Ступайте», — приказал ректор, глядя Фесу прямо в глаза. Полуэльф и Бахмут молча исчезли. «Тебе не мешало бы умыться и сменить платье», — заметил волшебник. «Отчего ты не защищался?» «Не хватило умения», — криво усмехнулся Фес. «Не привык проигрывать, да?» «Не знаю, милорд, не помню, но, наверное, да». «Хорошо, что ты мне не врешь, Неясыть. Скажи, это ведь ты затеял драку?» «Да, милорд». «Зачем? Эти двое показались мне странными, милорд. Я хотел выяснить, действительно ли они просто хотят рассчитаться со мной за вчерашнее, или, подхватил ректор, или ими движет какой-то иной интерес», — пожал плечами Неясыть. «И что же тебе удалось выяснить?» — с искренним интересом спросил ректор. «Ничего, милорд», — вздохнул Фес. «Оказалось, что сейчас я умею меньше того, к чему привык. План не удался». «Досадно», — сочувственно сказал ректор. «Ну ничего, на ошибках учимся, Неясыть. Идем, идем. А то не имеющее место амбре». По пути до самого кабинета милорд-ректор не произнес ни слова. И потом, после того, как Фес умылся, а милорд-ректор самолично посредством магии убрал с его одежды все следы случившегося, не спросил Неясыть ни о чем. В кабинете милорда-ректора было на что посмотреть. Стены покрывали нежно светящиеся розоватые платформы розового дерева. На громадном письменном столе стоял целый ряд каких-то кристаллических шаров на бронзовых подставках. В некоторых Ньесси заметил скорченных черные фигурки, отдаленно напоминавшие человеческие, причем очень отдаленно. В отличие от кабинета темного, здесь было очень мало книг. Лишь несколько древних инкунабул в выцветших кожаных переплетах, малиновых и оранжевых. Особый колорит кабинету придавал исполинский рогатый череп, прибитый здоровенными железными костылями прямо над креслом милорда-ректора. Кончики рогов упирались в противоположные стены. Имея размах не меньше полутора десятков шагов, трудно было представить себе зверя, способного таскать на голове такое украшение. «Садись, Ньясыть!» — наконец сказал волшебник. Со вздохом отдернул свой идеально белый плащ, поставил посох в специальную бронзовую витую держалку возле правой руки и, наконец, пристально воззрился на воина. «Что они от тебя хотели?» «Милорд, это ведь я начал?» — возразил Фес. «У меня хорошая память, Ньясыть. Не надо мне напоминать!» Сухо заметил чародей. «То, что от них хотел ты, мне понятно. Но ведь им тоже что-то было нужно. Я хотел бы выяснить, что именно. Они задавали тебе вопросы?» Пари предупреждал своего подопечного, что ведущие маги Академии обладают способностью читать мысли, и что особенно следует быть осторожным при разговорах один на один. «Да, милорд». Всем видом своим показывая святое желание отвечать правду, правду и ничего, кроме правды, произнес Фес. «Насчет того, откуда я тут взялся?» Ответ был абсолютно честным. Ньясси глядел прямо в лицо чародею правдивыми глазами, не допуская в сознании никаких крамольных мыслей. И нехитрый трюк, как показалось ему, сработал. Ректор задумчиво побарабанил пальцами по зеленому сукну, что покрывал стол. «А как ты думаешь, Ньясси, зачем им это знать?» «Вот я ломаю голову, милорд ректор. Зачем?» «Прошлого своего я не помню. Какая им польза от этих вопросов? А любой грамотный маг наверняка сможет и так определить, лгу я или говорю правду». «Верно», — кивнул ректор. «Себя ты и впрямь помнишь с того места, когда очнулся у дверей старины Парии. Это мы проверили в первую очередь, не сомневайся, Ньясси. И хочешь знать почему?» Пари намекал мне о тьме и смерти, зовущей на западе. Осторожно заметил Ньясси. «Правильно. Тьма с запада и смерть, живущие там же, это не сказки и не выдумки, мой добрый студиозус. Это, увы, наша жестокая реальность. Наш мир висит на тонкой, притонкой ниточке, и никто не ведает, чьей власти перерезать ее, либо подвязать рядом еще одну. И вот поэтому ты, выбравший темного, так интересен мне. Кое-кто думал, что ты пришелец из западного края, что тебя послала ночь, но я в это не верю. Будь тьма сильнее нас, она давно бы затопила весь мир. Она не может сотворить ничего, что мы не смогли бы или понять, или преодолеть. Я исхожу из этого постулата. Ты обычный парень, Ньясси, не без способностей, с большим гонором, но обычный. Не льсти себе, будто ты избранник. Ты никакой не избранник, ты самый обычный студиозус, а калит моей академии. Кстати, раз уж вспомнили, на какую кафедру темный записал тебя? Кафедра некромантии, милорд ректор. А, разумно, вполне разумно. Некроманты нужны, у них хорошая, солидная работа, и почти не бывает простой. Люди, увы, смертны, а смерть детище тьмы, Ньясси. Вот почему всегда будут нужны маги, умеющие упокаивать неупокоенных. Милорд ректор не заметил словесной неуклюжести. Так что иди, учись. «Не бойся ничего, эта парочка тебя больше не тронет. Я с них сейчас шкуры спущу. Собственно говоря, даже выгнать могу. Устав-то нарушен. Но ведь ссору затеял я, милорд», — вновь напомнил Фес. «Забудь об этом», — махнул рукой ректор. «Просто не связывайся в следующий раз. Ступай, Ньясси. Нехорошо пропускать самые первые лекции». Черный браслет Феса заставлял всех остальных студиозусов буквально разбегаться в разные стороны. Не отличавшиеся храбростью девушки даже визжали, шарахаясь от него так, словно увидели мышь. Ему не пришлось долго отыскивать себе место. Стоило ему приостановиться около одного из рядов, как уже устроившиеся там околиты бросились в рассыпную, чуть ли не прыгая через высокие пюпитры. Неясить пожал плечами и устроился в дальнем углу. Длинную и скучную, по его мнению, лекцию об общих принципах волшебства он пропустил мимо ушей, прекрасно понимая, что настоящая учеба будет проходить не здесь и не так. Читавший лекцию, пожилой, дородный чародей произносил заученные шутки, которые слышала и над которыми старательно, с угодливостью хихикало не одно поколение учеников, показывал простенькие магические фокусы, строил и разрушал карточные иллюзии и при этом сыпал терминами типа «великий живородящий поток», «отражение живородящей силы», «мысли формы, как следы потока магии в нас» и так далее. Старательные ученики записывали каждое слово мэтра, как сумасшедшие. Перья так и скрипели, и неясыть показалось, что от этого скрипа у него сейчас лопнет голова. Когда лекция кончилась, он не задал ни единого вопроса, хотя остальные студиозусы вовсю тянули руки, памятуя, что каждому лектору приятно, когда после его выступления аудитория о чем-то спрашивает. Никому не хотелось покидать вожделенную академию после первого же семестра. Точно так же в полном одиночестве Фес побрел потом к верхнему зданию, единственного здесь малефициста. Он не чувствовал себя сбитым с толку, он слишком мало знал об этом мире, но дремучее, как у дикого зверя чутье, успело предупредить его опасность. Милорд-ректор далеко не так прост, как хочет казаться. Полуэльф с прилепившимся к нему Бахмутом тоже куда как непросты. И все они в первый же день вцепились в него. Зачем им эти представления? Ненависть Эвенстайна порой казалась несколько наигранной. Бахмут уж слишком усердно изображал скудоумие и собачью преданность хозяину. Что-то за всем этим крылось, и Фесу предстояло узнать, что же именно. Темный ждал его в наскоро прибранном классе. Правда, несколько странноватом классе, если стены были увешаны искусными гравюрами с изображениями каких-то обезображенных трупов и шагающих скелетов с кое-как связанными костями. Ну что ж, начнем, неясыть. Темный положил перед собой на кафедру увесистый черный том, украшенный рельефным серебряным черепом. Откинул мощные застежки, открыл крышку переплета. Начнем. Вводной курс лекции из некромантии первого цикла. Что с тобой, неясыть? Фес коротко рассказал о случившемся, почти словно в слово передал разговор с ректором. Темный выслушал его, не перебывая, только глаза его зло сверкали желтым огнем. «Они хотят переманить тебя на свою сторону», — желчно произнес декан, когда Фес умолк. «Постараются убедить тебя, мол, ты послан нам самим светом, дабы стать оружием против тьмы и смерти. Тьфу, уж сколько раз я им говорил, тьма есть тьма, а смерть есть смерть. И смешивать эти два понятия так же глупо, как день с ночью». Он безнадежно махнул когтистой лапой. «Да, только куда там, вот и будут теперь зудеть тебе в уши. Мол, рассказывай нам все, чему тебя учат, да что тебе темный показывает. Да не снюхался ли он втихомолку с западной тьмой? А если ты поддашься, пленки с тебя сдувать станут, чтобы только уговорить отправиться на запад. У них еще никто оттуда не вернулся, все заклятия их гаснут, не дотягиваясь. Вот милорд-ректор и лютует. Ну да нас это касаться не должно, беспокойное кладбище, что не месяц множится». «Милорд-декан», — негромко спросил неясыть, — «но ведь вы должны были бы этому радоваться. Чем меньше ненавистных, отобравших мир у ваших сородичей, тем лучше». Темный, казалось, смешался и несколько даже растерялся. «Не знаю», — пробормотал он наконец, после продолжительного молчания. «Не знаю, неясыть, уж слишком долго я среди вас. Свыкся, сжился, понимаешь? А кроме того, нынешний путь моих сородичей, тех, что остались, он покрутил уродливой головой. Мне он не слишком симпатичен». «Они убивают людей?» — проницательно спросил Фес. Что-то это ему напоминало, что-то совсем недавнее. «Нет, не вспомнить». «Если бы», — хмыкнул темный, — «они ушли куда-то на восток, и, как я слышал, тоже занялись черной магией, но их занесло куда-то не туда. считались, что они собираются сотворить какое-то чародейство и попросту спалить весь наш мир дотла, раз уж им не осталось в нем места. А ректор знает об этом? Раз знаю я, значит, наверняка знает и он, хмыкнул темный. Он не умеет почти ничего из того, что умею я, однако прознайщики у него хорошие. Так что о делах восточных он, полагаю, наслышан. Смотри, неясыть, он может попытаться отправить, то есть уговорить тебя туда отправиться. Фес пожал плечами. Меня не так-то легко уговорить, заметил он. Декан хмыкнул. Надо сказать, что его нечеловеческая гортань издавала при этом весьма странные звуки, более напоминающие хруст, перемалываемых мощными челюстями костей. «У Белого Совета всегда есть чем воздействовать на упрямцев», — продолжил Темный. «Маги нашего мира зависимы. Сила непостоянна, она...» «Она?» — подхватил Фес. Темный явно собирался что-то рассказать ему, но, похоже, стремился, безопасности ради, наверное, представить все как случайную оговорку. «Вам еще будут читать природу силы», — буркнул Темный. «Тебе пока рано это знать. Мне надо слишком многое тебе объяснить. Про ту же он потряс томом, из корешка посыпалась пыль, про ту же некромантию». Фес отступил. Крючок заброшен, наживка проглочена. Теперь Темный будет несколько дней просто наблюдать за ним. Должно быть, на тот крайний случай, если новый ученик стремглав бросится к милорду-ректору рассказывать об этом эпизоде. Темный еще раз строго взглянул на своего единственного слушателя, устроившегося за наскоро починенной скромной конторкой над раскрытым пергаментным журналом, и, глубоко вздохнув, заговорил. Он задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Что есть некромантия? Некромантия есть умение обращать свою силу на связь с отзвуками, с тенями усопших. Ровно как и с теми, кто не нашел успокоения и чья плоть, понуждаемая порывами дикой силы, поднимается из могилы для мщения всему белому свету. Цветистое вступление, наверное, должно было внушить студиозусу священный трепет перед предметом его изучения. Чем некроман отличается от, скажем, стихийного волшебника? Связанный с одним из первоэлементов, чародей вынужден постоянно поддерживать связь с трансформом своей силы, ибо черпать ее он может только в стихии, которой посвящен или которой обращается. Некромант же может рассчитывать только на ту силу, которую он умеет ощутить и направить. Но об этом тебе расскажут на факультете общего волшебства. Мы же сейчас поговорим о том, почему некромантия является прерогативой черных магов. Основа основ неясть в этом ремесле – зло. Не абстрактное зло с большой буквы из философских трактатов, а самое обычное, земное. Причинение боли, например, тому, кто слабее тебя. Древние не зря так большое внимание уделяли человеческим жертвоприношениям, ибо с их помощью можно осуществить поистине великие заклятия. Многие шаманы прошлого вошли в хроники именно благодаря тем гекатомбам жертв, которые они воздвигали ради осуществления своих замыслов. Без эманации страданий, мучений и страха живых существ некромант куда как слаб. Он должен уметь улавливать и ощущать эти эманации. Он должен уметь вызывать их. Поэтому мы с тобой позже займемся ритуальными пытками. Ого, ты не вздрогнул. Хороший признак. Мне это нравится. Темный зловеще ухмыльнулся. Запомни, неясыть, путь тьмы – это свершение меньшего зла во имя предотвращения большего. Светлые это не понимают, хотя любой полководец, направляя передовой отряд в атаку, прекрасно знает, что 9 из 10 в этом отряде погибнут. Однако, если удар запасного полка решит исход дела в пользу этого полководца, кто станет укорять его, что он пожертвовал частью ради спасения целого? У тебя вопрос не есть? Да, милорд. А если у полководца была возможность выиграть сражение одним только маневром, подкупом, дипломатией и тайными переговорами? Аналогия понятна, не ясать, но она не совсем точна. В некромантии не может быть переговоров. Зомби и скелеты с беспокойного кладбища в переговоры не вступают. Они просто растерзают тех живых, что будут иметь глупость явиться к ним. Тебе нужно попросту уничтожить уже восставших мертвецов и навсегда успокоить само кладбище. Чувствуешь разницу? Да, милорд-декан, кивнул Фес. Но мне хотелось бы вернуться к различиям между некромантами и стихийными. Разве огонь, молния, водяной смерч или давящие камни бессильны против тех же зомби или мумий, или кто там будет шастать по беспокойному кладбищу? Хороший вопрос. Темный одобрительно кивнул и быстро, но аккуратно перелистал несколько пергаментных страниц. Полюбуйся вот на это. Гравюра изображает. Неясыть Фес склонился над книгой. На искусно выполненном волосяными линиями рисунке он увидел пастерального вида кладбище, старые каменные надгробия, утопающие в густой и высокой летней траве, раскидистые деревья с широкими пятипалыми листьями, склонившие ветви над старыми могилами, точно в знак скорби. Небольшой каменный храм со знаком Спасителя на крыше, крест-накрест перечеркнутой стрелой, направленной ввысь. В отдалении виднелись маленькие домики. Однако на этом пасторальном картина исчерпывалась. Часть могильных плит была перевернута и выворчена из земли. Над гробием, наоборот, валялись опрокинутыми, ноги были расколоты. Посреди груд взрыхленной земли, вскинув к небесам левую руку и указывая прямо вперед, зажатым в правый длинный посох, стоял маг в светлом плаще. Художнику удалось с большим искусством запечатлеть выражение гибельного ужаса, отразившегося на его лице. И было от чего. Из сгустившихся над головой чародея туч вырывались ветвистые молнии, ударяло в навершие посоха, и, словно бы отразившись от него, оплетала своими извивами подступающую темную фигуру, обмотанную какими-то тряпками. Рядом с ней шагала другая фигура. Плечи и голова ее дымились, но, судя по кровожадному оскалу нечеловеческого громадной пасти, этот дым, а вернее его причина, немало его не вредила. За этими двумя фигурками к магу шагали еще 4 или 5 созданий с искаженными алчным предвкушением чужой смерти лицами. Фрегот Готлибский гибнет. Поражение молниями оживших мертвецов на кладбище в Дирене, Северный Аркин, 1170 год от пришествия. Прочел Фес подпись под рисунком. Вот именно, подхватил темный. Фергот был очень сильным магом, магом воздуха. Как ты понимаешь, выдался тяжелый год. Чума, другие болезни, голод. Люди вымирали целыми селениями. Мор косил и эльфов, и гномов. А потом мертвецы возвращались, чтобы убивать еще и еще. Редко кто мог пройти мимо кладбища, даже днем. Однако не хоронить мертвых было нельзя. Все же на кладбище, восвященное именем Спасителя Земле, они не так буйствовали. Кое-кто пробовал сжигать трупы. Потом мы так и не нашли даже следов тех деревень. А некромантов не было. Последний погиб много-много лет назад от руки одного из столпов Белого Совета. Кстати, Фрегот отправился на север. Там бедствие уже превращалось в катастрофу. Люди бежали на юг. Кордоны имперцев ловили их и жгли живьем, боясь даже прикоснуться из-за заразы. Короче, Фрегот добрался только до Аркина. Несмотря на всю силу этого их спасителя, там было скверно, очень скверно. Погрузившись в воспоминания, темный разительно переменился. Глаза светились мягким золотистым пламенем. Всегдашняя, пусть даже едва заметная гримаса боли исчезла. Глуховатым голосом декан продолжал рассказывать. Ясет Фес заметил, что, несмотря на попытки сохранить невозмутимость, темный волнуется. Это прошлое для него было до сих пор живо. Он добрался до деревенки Дирена, в 3 днях пути от самого святого города. Он собирался идти дальше, и ему следовало бы так поступить. Тогда, по крайней мере, он погиб бы с большей пользой. Но местные обитатели упали ему в ноги, и он согласился успокоить их кладбище. Отправился туда. Он не признавал засад, только открытую схватку. Он воззвал к неупокоенным, и они ответили. Темный жалочно усмехнулся. Фреготу бы отступить, выманить их, а то и наставить бы ловушек. Да только куда там? Он не согласился бы пустить в ход подобные уловки даже в поединке с ожившими мертвецами. Молнии, эманации чистой силы, вот было его оружие. И он пустил его в ход. Темный покачал головой. Разил направо и налево, Да только прогнившие трупы горят очень плохо. Видишь этот дымок? Вот и все его усилие. Прежде чем он сообразил, в чем дело, его завалили и сожрали. Разодрали на мелкие кусочки, а посох изломали. Вот так-то декан вздохнул. Один из величайших светлых магов, магов воздуха, погибает разодранным каким-то тупоумными зомби, которых любой приличный некромант не подпустил бы к себе и на две полета стрелы. «Понял теперь, о чем я веду речь, не ясно?» «Понял», — отозвался Фес. «Но, милорд, не надо!» Внезапно, поморщившись, перебил его темный. «Не зови меня милордом, это ваше человечье имя, точнее, прозвание. А ты, пожалуйста, зови меня Дейнур, учитель по-нашему. Это на людской манер, приблизительно, конечно же». Не я с этим сам понимал, что очень даже приблизительно. «Хорошо, учитель, но если молнии были бессильны против зомби, неужели могущественный маг не смог пустить в ход какие-то иное волшебство? Например, обрушить на зомби камни или как-то еще?» «В том-то и дело, что мог бы», — вздохнул темный. «Но ему не хватило для этого времени. Он был, как бы это сказать, романтик молний. Он убивался ими. Он даже представить себе не мог, что его любимое оружие вдруг даст осечку, словно арбалет с промокшей тетивой. Он был силен, благороден, но...» Дейнур прищелкнул длинным пальцами. «Слишком уж благороден. Запомни это их качество, неясыть. Многие светлые страдают от этого. Страдают и частенько проигрывают. Потому что не умеют, когда надо, ударить в спину». Воцарилась тишина. Фес все еще продолжал внимательно разглядывать гравюру. В этом было что-то неправильное. Сильный маг воздуха, Фриагот не нашел ничего лучше каких-то банальных молний. «А нынешний ректор?» — осторожно спросил Ниязов. «Что нынешний ректор? Он выстоял бы на месте Фриагота?» Темный помолчал, его глаза стали почти что черными. «И снова хороший вопрос, Ниязов. Разумеется, наш милорд-ректор бы выстоял». Дейнур сделал выразительную паузу. «Ну что, продолжим занятие? Сегодня рассмотрим общие принципы и причины неупокоенности». Жизнь Феса довольно-таки быстро вошла в размеренную колею. До полудня он слушал мэтров факультета общего волшебства, причем далеко не все лекции оказывались так же скучны, как первые. Факультет этот, оказывается, занимался множеством интересных дел, составлением и уточнением карт, в частности, дальних восточных пределов. И Фес с искренним удовольствием слушал немолодую уже волшебницу, глаза которой вспыхивали совершенно по-девичьи, когда она начинала рассказывать о дальних странствиях и удивительных странах, что лежали далеко на юге и востоке. Ее голос обретал какую-то магическую мягкость, свет в аудитории становился приглушенным, и над кафедрой всплывали яркие светящиеся картины, чужие моря, реки, города, звери, птицы. Если двинуться на восход от Мекамских пределов и одолеть Великую Степь, что простирается на 40 дней конного пути, то там дорогу преградит темная река. Она выходит из-под земли, и до сих пор никто не видел ее истоков, потому что она берет свое начало в пещере, из которой не вернулся еще ни один, даже самый сильный маг. Акалиты замирали в сладостном восторге, словно дети, слушающие страшную сказку. «Наш Белый Совет пока что запрещает магам с посохом Академии предпринимать путешествие туда. С двух сторон вдоль реки тянутся болота, смертельно опасные для всего живого. Там плодятся и множество чудовищ, подобно тому, как они множатся в змеином лесу, но в отличие от страхов змеиного леса, болота темной реки окружены тайной, ибо там нет пищи для такой армады гадов. Время от времени они вырываются из своих гнездилищ, атакуя расположенные на востоке поселения. Вы спросите, почему они никогда не идут на запад? Потому что силы Белого Совета хватило поставить непроницаемую завесу. Но, увы, даже весь Белый Совет, объединившись, не смог уничтожить это кошмарное логово. Быть может, это дело пойдет на ваши плечи, друзья мои. А на восточном берегу, сразу за темными болотами, стоит зачарованный лес. Он чуть поменьше хорошо известного вам вечного, однако тоже обитаем. Эльфы Восхода, царственные ветви этого народа, живут там. Увы, мы не нашли с ними общего языка, в отличие от того, как это произошло с их сородичами в Нарне и Вечном лесу. Благодаря чему эльфы теперь учатся здесь, в нашей академии, наравне с людьми. Тамошние эльфы в постоянной войне с окрестными обитателями. К северу же от зачарованного леса простирается Волчье море. Его берега пустынные и холодны. Что? Вопрос? Ах, куда впадает темная река? На наше счастье, мой добрый эльф, она никуда не впадает. Исчезает в месте, которое мы зовем Черной Ямой. Самым опасным местом на всем пути до края Восходного океана. Почему люди не уходят из тех мест? Как и на границе Змеиных лесов, они живут рискованным промыслом, траперством, выслеживают и убивают обитателей темных болот. Шкуры, рога, когти, кости. Яд этих тварей высоко ценится и на западе, и на востоке. А удачливый купец может удесятерить состояние, если ему удастся продать закупленный на берегах реки товар где-нибудь на рынках правой или левой клешней. То же самое, кстати, имеет место на границе Кинта со змеиными лесами, но тамошние звери менее ценны. Мэтр говорила и о чудесных островах далеко-далеко в Южном море, куда отправляются для вечного покоя уставшие от тревог и смут этого мира старые маги. О суровых, иссеченных ветрами, источенных льдом скалах на Волчьих островах орки приносят к заледелелым подножьям своих отпрысков, едва те научатся ползать, и испытывают их. Тех, кто не сможет ползти по льдистому скату, безжалостно бросают в серые волны море ветров. Гоблины Золотых гор, что в 5 днях пути к юго-востоку от темной реки, славны тем, что каждый год отбирают из своего племени 10 худших бойцов и заставляют их сражаться друг с другом, пока в живых не останется только один, которому и позволит жить дальше. Раненых просто добьют. Гоблины верят, что таким образом их племя избавляется от трусов и малодушных. И надо сказать, в бою они очень опасные противники, решительные, бесстрашные и беспощадные. А на южных рубежах Вечного леса, на самой границе с Меккампом, живет далеко не тихий и не мирный народ половинщиков, как можно было подумать, исходя из их роста, мастеров засад и ловушек, отличных прашников и стрелков из лука. Они известны враждой с эльфами Вечного леса, и благодаря своей воинственности и ловкости часто тревожат лесных властителей набегами, пуще всего охотятся за нежными эльфийскими девами, в результате чего те, к нашему прискорбию, частенько попадают на арабские рынки даже самой просвещенной империи Бин. А в сумрачном Саладоре, где солнце горячо, а подступающие к самому морю пески жадно выпивают влагу из проносящихся над ними ветров, существует обычай, по которому при вступлении на трон нового правителя в жертву неведомым приносится по 333 девушки всех известных в этом мире рас. Саладор богат, быстрые реки несут с восточной стены крупицы красного золота. Обитатели оазисов выращивают по 4 урожая в год, и царские усекновители, сирич-смотрители над палческими игрищами постоянно толкутся на арабских рынках разбойного кинта дальнего или не признающего никаких законов, кроме собственной выгоды, семиградии. А в кинте ближнем, владеющем благородной арабской равниной, любой приписной кабальный, земельный серф, дворовый холоп, монастырский тяглец, завсегдатай долговой ямы или же раб, в том числе и беглый, любой, кто захочет вступить в ряды наемных полка белых слонов, тут же получает полное прощение и грамоту подданства великого кинта, родись он хоть на самом утонувшем крабе. Однако, как только речь заходила об этих 3 крупнейших островах в Западном океане, так точные и достоверные сведения сменялись устаревшими догадками. Империя или царство клешней, распространившие свою власть на правую и левую клешни, была не столь закрыта от чужестранцев, как сам остров Краба. Однако посланцы Академии давно перестали быть там желанными гостями. Мало кто сомневался, что клешни готовятся к войне. Все гадали, кто же станет первой жертвой. Разгульная вольница Кинта Дальнего или самодовольное купечество Семигразия. Правда, кое-какие безумцы из числа лишившихся от чрезмерной учености волос адептов 10-го факультета, факультета пограничной магии, глобалистов, как поименовал их Пари, кое-какие безумцы из их числа утверждали, что клешни сперва покончат с морскими находниками Волчьих островов, воспользовавшись вечными распрями между людьми, гоблинами, орками, ограми и прочими обитателями этой суровой земли, обезопасив таким образом свой фланг, после чего Семиградия окажется в стратегическом окружении, и враги смогут высадиться вообще где-нибудь восточнее, например, у подножия Железного хребта. И еще, описывая южные пределы, к востоку от границ надменного Саладора, мэтры землеописатели скупо, не слишком охотно упоминали волшебный двор. О нет, знание о нем не было тайным, закрытым, запретным. Напротив, об этом говорили только-только начавшим учиться околитам первого года. Волшебный двор был крепостью светлых магов в далеких восточных землях. То были опасные края, не так далеко от реки, да и вообще не стоит оставлять богатые живородящие силы земли без присмотра. Насколько сумел понять Фес, жившие там чародеи ни в чем не уступали силой магам Академии. Правда, в отличие от своих западных коллег, они никого и ничему не учили. Волшебным двором правила великая чародейка Мегана, и, по слухам, с ней остерегался связываться даже сам милорд-ректор. Фес жадно впитывал все эти истории. Мир, куда он попал, был суров, полон опасностей. Здесь хватало укромных уголков, куда ни разу не ступала нога человека, эльфа или гнома. И душа звала, она томилась в тесном уютном уголке Академии. Хотелось выйти на улицу, вдохнуть полной грудью теплый ветер и в путь, сперва в порт, а оттуда в любой конец земли, хоть к самым восточным пределам. Пожалуй, это был бы едва ли не единственный отдушный Феса. Ни одна живая душа во всей Академии не согласилась бы просто поздороваться с ним, хотя бы кивком головы. Черный браслет, который он носил не снимая, вызывал трепет и ужас. Причем не только у околитов. Ученики могли свободно ходить в город. Ордос славился своими увеселительными заведениями. Несмотря на все усилия Святого Престола, маги упорно не желали прибегать к аскезе и умерщвлять свою плоть. И даже маги-священники, что преподавали в Академии, любили возблагодарить Создателя, сидя за обильным накрытым столом в каком-нибудь респектабельном питейном заведении неподалеку от площади Черного Камня. Как-то раз Ясить зашел туда просто ради интереса и как нарочно попал на шумную пирушку священного факультета. Мир сей сотворен для радости, а не для печали, ведь иствовал, встав на пивной бочонок, толстый мэтр в коричневой монашеской сутане. Создатель привнес в мир плоды земные и рек. Наслаждайтесь и радуйтесь, восхваляя мое имя. Великий грех отвергать его дары. Не так ли, достопочтенные коллеги? Ему ответили смехом и аплодисментами согласия. Здесь, в вольном Ордосе, защищенном от всех земных владык мощью магов Академии, можно было не бояться даже самого Святого Престола. Инквизиции не было хода в пределы стен древней крепости. Инквизиция, несмотря ни на что, даже в Ордосе это слово произносили со страхом. Город купцов и корабельщиков во многом жил торговлей, а во всех иных странах вокруг моря надежд и моря призраков святая инквизиция была куда как сильна. Ее цепкие пальцы дотягивались даже до империи клешней, ибо тамошние обитатели тоже веровали в Спасителя и признавали Святой Престол в Аркине. Фес полагал, что только это, да еще мощь Академии, пока еще сдерживала молодую хищную державу от стремительного броска на восток. Инквизиция одновременно и притягивала, и отталкивала Феса. Притягивала, потому что во многом напоминала тайный орден. Отталкивала из-за тех методов, которые пользовалась, несмотря на то, что сам он принадлежал к факультету злодеяния. Официально Святая Инквизиция занималась, как и положено, борьбой с ересями, кое, несмотря на все усилия, аркинские курии плодились что ни день. Отпадение народа от истинной веры в Спасителя означало, что и Спаситель отвернется от когда-то сохраненного его кровью мира, и тогда неминуемо наступит конец времен. Соответственно, ересиархи подлежали немедленному и безусловному уничтожению. Правда, сами еретики думали по-иному, называя Святой Престол обителью разврата, где отцы-настоятели не пропустят ни одного молодого послушника. В святых текстах полно дописок, искажений и исправлений. Церковь отошла от пути Спасителя и, соответственно, сама ведет народ к гибели. Темный рассказывал, что случалось, целые деревни и города принимали стороны ересиархов, и тогда вспыхивали войны веры, куда более страшные, чем все нападения морских удальцов, вторжения намадов или обитателей земных лесов. Об этих войнах на факультете общего волшебства говорили неохотно и сквозь зубы, толкуя о насланной тьмой помешательстве. «Тогда в кладбище обращались целые города», — рассказывал Темный. «Я помню, ректор не этот, а предыдущий, большой приятель Фергота Готлинского. Между прочим, так вот, тот ректор упросил меня отправиться с ним в Семиграде, где бушевала Третья война веры. Север полуострова, где угнездились ересь, против юга, который остался верен Святому Престолу. Так вот, еретики, захватив власть, почему-то не стали упразднять инквизицию, хотя претерпели от нее немало, до тех пор, пока им не удалось овладеть всем северным побережьем. Когда они им овладели, выяснилось, что без инквизиции никак не обойтись, потому что кто же будет вылавливать оставшихся в больших городах приверженцев Аркина? Темный усмехнулся. И те, и другие только и знали, что твердили о спасении малых сих. Торжественно целовали перечеркнутую стрелу и молились. Отцы-инквизиторы продолжали работать методично, деловито, без криков и паники. Делали свое дело. И, заметь, делали его очень хорошо. На юге сваченного еретика бросали в змеиный садок. Очень поучительное зрелище, скажу я тебе. На севере предпочитали дробление. Вожаки ересиархов, как правило, они все в той или иной степени владели даром священной магии, магией Спасителя. Не давали несчастному умереть слишком быстро, даже когда ему тисками размалывали ноги до бедер и руки по самые плечи. Городские окраины покрывали невиданными лесами, лесами виселиц, ибо тех, кого следовало казнить, оказывалось слишком много. У темного зло дернулась чешуйчатая щека, признак сильнейшего гнева. Когда северяне поняли, что проигрывают войну, они послали за наемниками с Волчьих островов и из лесных кантонов. Слышал о таких? О вояках с островов? Конечно, а. Ну да, о лесных кантонах. В лекциях землеописателей будет, говорится, под конец. Ничем не примечательная область возле западного края Железного хребта. Леса, быстрые речушки, места для полей мало, рудных жил нет, охота небогатая. Но живущий там народ, лучшие алебардисты и арбалетчики во всем свете. Да, они слушают за деньги, но у них есть свой своеобразный кодекс чести. Так, например, они никогда не сражаются друг с другом и никогда не изменяют наемщику до той поры, пока он платит. Даже если враг предложит в 10 раз больше, такие случаи бывали. Так вот, северяне наняли алебардистов и стрелков с Волчьих островов, приплыли моры и орки. На кленовой равнине север разбил ополчение южан. Армии ересиархов дошли до моря надежд, штурмом взяли Абардим. Клянусь вечной ночью, неясыть, в городе после этого не осталось ни одного живого человека. Ни одного. Я никогда не думал, что кровь действительно способна течь по улицам, словно дождевая вода. После этого сражения кантоны отвернулись от севера. Они разорвали договор и вернули деньги. Все до последнего золота, не оставив себе даже обычно в таком случае выкупа мертвых. И после этого ушли. С боем. А вместе с ними ушли орки. Эти, правда, денег не вернули. Да и ну, хрипло рассмеялся. А потом пришли имперские корпуса вместе со стражами Аркина. И дело севера оказалось проиграно. 3 города на берегу моря ветров были обращены в ничто. Потребовался целый век, чтобы они возродились. Фес медленно поднял пальцы к вискам, Слова учителя оказывали странное, какое-то почти магическое действие. Словно Дайнур изо всех сил стремился подвести своего ученика к какому-то необычайно важному выводу. «Учитель, а в каком году это было?» Дайнур не ответил, только глаза его остро блеснули. «Я должен ответить сам. 1174 или 5 от пришествия основания школы тьмы Эвенгаром Саладорским. Правильно, не ясыть. Голос темного был едва слышен. Глаза нестерпимо ярко горели. Эвенгар был моим первым учеником из рода людей. Его прозвали Саладорским, но родился он в Эгесте, откуда его семья потом перебралась в Семиградье, на север. Он, в отличие от других своих сородичей, не впал в ересь. А когда увидел, что творят оставшиеся верными святому престолу, отвернулся и от него, нашел меня. Я был потрясен, никто еще не обучался с такой скоростью. Академию всю он одолел за 6 месяцев. Потом ему пришлось бежать на восток. За один год он сделал все. У него почти не было способностей, одна только ненависть. Однако даже этого хватило, чтобы стать одним из самых знаменитых черных магов». Разговор, начавшийся со святой инквизиции, как-то незаметно свернул на совсем другие вещи. Это был излюбленный прием темного, когда он чему-то учил неясыть Фес. Трактат о сущности и набытия он написал за 3 месяца. Я не знаю, как ему это удалось. Он не ел, не пил и не спал. И не пользовался никакими источниками. Не списывал ничего у древних. Он просто ставил опыты с тьмой. И, разумеется, ставил он их над самим собой. Как ты знаешь, после этого книгу сожгли. Инквизиция гонялась за списками по всему свету. Он ехидно и зло растянул зубы в кривой усмешке. Да только зря. О да, святые отцы сожгли многое, очень многое. Да только не все. Кое-что уцелело. «Здесь у вас?» — тотчас спросил Неясыть. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Дайнур. «Неужели я буду настолько глуп, что стану хранить здесь, в Академии, хоть что-то запрещенное?» «Но у вас, учитель, у вас же есть и трактаты о пытках, и о ритуальных мучительстве, о жертвоприношениях, а по сравнению с трактатом Саладорца, сухо отрезал темный, все это не более чем детские страшилки». Фес невольно поежился. «Что же такое сумел написать этот Эвенгар?» «О том, как сделать себя частью тьмы, ученик. О том, как жить вечно, отказавшись от себя, частицы исполинского на всю вселенную раскинувшегося океана. Не видеть, не слышать, не осязать, но при этом знать все». «Это...» — задохнулся Фес. «Ты схватываешь все на лету, мой мальчик». «Да, ты прав. Эвенгар открыл формулу бессмертия. Маги живут долго, но они отнюдь не бессмертны. Рано или поздно их силы истаивает, и они гибнут. Так вот», — Фес показалось, что мрак спалил 2 желтые молнии, вырвавшиеся из глаз темного. «Эвенгар доказал, что свет бессмертие дать не способен, только тьма. Естественно, этого ему простить не могли. Его выследили. Неудивительно, поскольку на это брошена была вся инквизиция. Однако ловцам не досталось и трупа. Я не знаю, что там произошло в деталях, но думаю, что Саладорец просто привел в действие составленное им самим заклятие и ушел. Они даже могли подумать, что убили его. Полагаю, он каким-то образом убедил их в этом, потому что охота прекратилась. Да и я, темный, вздохнул. Я тоже понял, что его нет в живых. Перестал ощущать его. Однако в самые темные ночи, зимой, голос Дайнура упал до шепота. «Мне кажется, я слышу его зов. Он счастлив и хочет, чтобы я, его наставник, тоже присоединился к нему. И как знать, быть может, в один прекрасный день я и впрямь увижу его и, наконец-то, расспрошу, как ему тогда удалось достичь всего этого». «А я бы не присоединился никогда», — подумал про себя Фес. «В общем, этот трактат считался уничтоженным. Ты не найдешь его нигде, скажу больше. Его поиски могут оказаться гибельными. Когда Саладорец ушел, многие из его последователей держались еще почти целый век, до тех пор, пока последние копии трактата не попали в руки инквизиции. Но еще много лет спустя само название о сущности инобытия служило отличной приманкой. На нее ловили недовольных, тех, кто пытался идти своим путем. «Нашим путем?» — с нажимом спросил Фес. «Да». Желтые глаза на миг опустились. «Путем ночи, под невидимыми для прочих звездами». «Понятно», — подумал Фес. «Наживка для любопытных. Но если хватать всех, кто потянется к трактату, зачем вообще нужен факультет?» Чуть поколебавшись, он повторил это вслух. «Они хотят приручить тьму, неясыть. Они страшатся ее, но как умные люди пытаются противопоставить ей знания. Мы изучаем мрак, а они изучают нас. Разве ты не понял еще, что каждый твой шаг становится известен милорду-ректору?» «Понял и давно», — сухо заметил неясыть. «Только, по-моему, толку им от этого немного». «Я тоже так думаю», — кивнул темный. «Кстати, неясыть, если бы даже у меня и был здесь трактат Саладорца, читать его тебе еще рано». Фес удивленно вскинул брови. «Рано? Не думал, что к знанию применимо это слово. Я могу не понять, но...» «В том-то и дело», — медленно сказал Дайнур, «что ты как раз все и поймешь, и можешь захотеть уйти. У тебя сильный и редкий дар. Ты прирожденный маг. Ты смог бы воплотить в жизнь рецепты и прописи Саладорца, но оставил бы тебя без ученика?» «Да», — кивнул декан. «Прости, неясыть, но судьба не для того послала тебе мне, чтобы ты превращался в микрочастицу великого мрака». «Вы верите в судьбу, наставник?» «Не слишком, неясыть, не слишком. Просто я очень уж долго прожил среди людей. Поневоле принимаешь вашу речь. А в судьбу я не верю. Впрочем, не похоже, чтобы в нее верил и милорд-ректор. Ты заметил, что среди мэтров, не говоря уже о деканах, нет ни одного астролога или предсказателя?» Фес кивнул. Разговор вился прихотливой нитью, ныряя то вправо, то влево, сплетая удивительный узор, по которому, словно по книге, можно было читать творимую прямо сейчас историю этого мира. «Так вот», — темный склонился к самому уху Феса, «милорд-ректор считает, что никаких пророчеств быть не может. Можно предсказать, что если уронить камень, он упадет на землю, не больше. А всякие там великие и грозные пророчества, мол, не больше, чем сказки, которыми раньше жрецы и язычники пугали темных людей. Правда, есть так называемые аналы тьмы. В них милорд-ректор верит. Но не больше. Не больше», — с нажимом повторил темный, так, словно хотел, чтобы неясыть Фес покрепче запомнил его слова. Фес запомнил накрепко. Среди всех прочих разношерстных волшебников, обращавшихся на факультете общего волшебства, хронисты оказались, наверное, самым тихой и нетребовательной кафедрой. Несмотря на то, что магии, знание истории необходимо было как воздух, лекции походили скорее на байки, что рассказывают друг другу путники, которым случалось скоротать вместе ночь у походного костра. Фес узнал о времени, когда сюда пришли все нынешние расы и народы. Откуда они взялись, оставалось для магов Академии вечной загадкой. По промыслу ли спасителя, или существует и в самом деле великая совокупность иных миров. Подвигались веские аргументы в пользу как одной, так и другой версии. Древняя история была полна, как и положено, войн, крови, предательства и мук. Иначе, наверное, и не бывает, когда зачастую единственный способ выжить – это убить и отобрать. «Трудно судить древних за дикость», – говорили хронисты. «Мы сами, нынешние, вроде бы покончившиеся со всеобщими войнами, когда, бывало, весь мир вцеплялся друг другу в глотку, мы ничем не лучше. Частые смуты в Эгесте, Семиграде то и дело воюют с пиратами Волчьих островов, Меккам с Саладором искоса смотрят друг на друга, и вдоль границы нет, да и вспыхивают кровопролитные схватки. Восточные намады вторгаются в пределы того же Меккампа или, перевалив через горные рубежи Саладорца, предают огню его цветущие оазисы. Раньше вовсю пылала междоусобица на правой и левой клешнях. пока новоявленное царство не положило этому конец. Неясыть Фес узнал о древних державах, что порой ухитрялись объединиться под одним скипетром всю ведомую Айкумену, то эльфы, бывало, вырывались из своих любимых лесов и докатывались до самых берегов Западного моря Клешней, подчиняя корню и кроне всю область будущего Семиградия. То намады, захватив все вокруг моря призраков, вторгались в Эгест и Аркин, штурмы и стены самого Эбина, войны сменялись краткими мирными передышками. Кочевники отступали, утихомиривались эльфы, гордо уходили на север орки и гоблины, и какое-то время каждый владел только своим. До той поры, пока кому-то это не надоедало. И тогда все начиналось снова. Нескончаемый круговорот войн, жестокого и бездушного вечного двигателя, который, тем не менее, по мнению хронистов, помогал выковывать тех, кто не согнется даже перед самой тьмой. Впрочем, Фесу это казалось красивым преувеличением. О западной же тьме никто не говорил ни слова, так будто ее и не было. Покончив с обязательными занятиями, Неясыть возвращался обратно в ветхое здание факультета тьмы. Идахан, вздыхая и жалуясь на скупость Белого Совета, отобравшего все маломальски значимые артефакты темных и не дающие денег для покупки трупов, а то на чем же практиковаться начинающему некроманту, продолжал растолковывать ему азы темной науки. «Ты должен накрепко запомнить имена всех темных сил», — наставительно, подняв палец, с важным видом говорил Фесу Дайнур. «Обращаясь к ним, мы черпаем мощь, мы. Но если есть Спаситель, откуда же темные силы?» — удивился Фес. И поражался еще больше, узнав о странном дуализме, о том, что в этом мире действует не только западная тьма и обитающий где-то в иномирах империи их Спаситель, но и целый рой богов и башков рангом поменьше, которым тоже поклоняются, поскольку Спаситель заповедал: «Веруйте в меня, но не противьтесь сильному». Теологи давно уже истолковывали это как необходимость задобрить, если уж нет возможности уничтожить, тех бесплодных, что имели достаточно власти вредить людям и противостоять Белому Совету. Всех их следовало знать наизусть, но особенно почитались первые шесть. Великая шестерка, шесть темных властителей. Дара, обвивающие тьмой, властвующие на перекресток дорог. Ахи, хозяин горных пещер. Сирин, повелитель полярных ночей. Зенда, владычица долины смерти на границе Саладора и восточной пустыни. Шаадан, обитающий в глубине моря ветров. И, наконец, Укарон, владыка черной ямы. Монотонным голосом твердил наставник Фесу. «Черные ямы? Это та, что на востоке, куда изливается темная река?» — тотчас спросил Неясыть. «Верно», — кивнул декан. «Вижу, наши странники даром времени не теряют. Но у корона с трудом можно назвать личностью. Скорее, это просто полуразумная сущность, установить с которой контакт очень трудно даже опытному магу. Собственно, таковы же и остальные персонификации сил. А почему они вообще способны действовать? Что поддерживает их существование?» — настырно допытывался Фес. Декан строго посмотрел на него. «Вновь замечу, что ты задаешь очень хорошие вопросы, Неясыть. Да, ты прав. С точки зрения классической теории это абсурд, ибо не являющейся личностью сущность не может воспринимать силу. Неважно, из какого именно источника или посредством какой именно стихии. Все чудовища, если ты заметил, в той или иной степени полуразумные. С ними даже можно вступить в переговоры, а вот потолковать с Укароном тебе не удастся. Ты можешь только позаимствовать час его мощи, не более. Ну что ж, Неясыть, первое правило. Наставника гласит: отвечай на вопросы ученика, сколько бы несвоевременными они тебе ни казались. С завтрашнего дня начнем заниматься теорией силы, как я это понимаю, а пока что... Итак, изложи мне, пожалуйста, общие причины возникновения неупокоенности». Общие причины сменялись частыми следствиями, Ближе к зиме, когда хронистов и странников на факультете общего волшебства сменили мэтры теории заклятий, Фес и Дейнур вплотную подошли к самой черте, за которой вновь лежали запретные знания. За это время неясыть, если кем и обзавелся, так это врагами. Студиозусы по-прежнему сторонились его, и он платил им той же монетой. Полуэльф с Бахмутом то и дело попадались ему на глаза. Эвенстайн глумливо ухмылялся. Конопатый Бахмут корчил простодушные идиотские рожи. Однако они ни разу не подошли к нему и не сказали ни одного слова. Очевидно, наказ милорда-ректора еще действовал. По вечерам, когда восходила луна, Фес шел во двор и там до изнеможения заставлял работать свое тело, пытаясь восстановить прежнее умение. Но, увы, по мере того, как росло его мастерство в плетении заклятий и управлении силой, все хуже повиновались собственные мышцы. Тяну, узнав об этом, лишь сочувственно покачал головой. «Здесь тебе никто не поможет, неясыть. Вы, люди, так уж устроены, что можете вместить только один талант или один дар. В тебе темный дар, и прочему уже не хватает места». «Это почему же?» — искренне поразился Фес. «А как же?» «Разумеется, есть художники, прекрасно слагающие оды или ювелиры, непревзойденные стрелки», — кивнул темный. «Но с нами, магами, все не так, увы. Я с легкостью выйду против любого, ну или почти любого мага. Но вот на дуэли против опытного, хотя и ничем не выдающегося мечника, шансов у меня почти нет. И у тебя не будет тоже. Привыкай к этой мысли. Наше оружие не от этого тварного мира не ясит. Пока этого не поймешь, не станешь настоящим магом, друг мой». Фес раздосадованно опустил голову. Он не мог ошибиться. Ремесло боя когда-то было ему привычно. Твои руки, твое оружие, которое у тебя отбирают последним, зачастую выручат там, где спасует магия. Но отступать было уже поздно. Общая классификация неупокоенных сменилась начальными принципами работы с ними. Опять же, самыми общими. Неясыть с темным проводили долгие часы в медитации. Они обращались к тьме. Тьма, сгущавшаяся на западе, непроницаемая для магического зрения адептов Белого Совета, она служила тем маяком, ориентируясь по которому они могли воспринимать силу. И все-таки слишком многое оставалось непонятным. Почему первая же классификация заклятий, приведенная на факультете общего волшебства, имела специальную градацию и исполнимость в зависимости от места? Это относилось лишь к самым мощным заклинаниям седьмого ряда. Их насчитывалось едва ли полдюжины. Но, например, заклятие воздушного замка можно было исполнить только в Семиграде, Ибине, герцогствах Изгиба, на севере побережья Кинта Ближнего и восточном Кинта Дальнего. Заклятие подземного копья только на Волчьих островах. В остальных местах нечего было даже пытаться. В Меккампе и Саладоре хорошо работают чары огненной петли. При удаче начисто сносят стены города. А вот взывать там водяной смерч не мог бы даже сам милорд-ректор. Для этого лучше подошли бы окрестности Железного хребта, Нар, Эгест и Вечный лес. Всю зиму, помимо основных занятий, Фес корпел над картой известной Айкумены. Когда вовсю расцвели сады, и истомленные зубрежками студиозусы затрепетали в ожидании переводных испытаний, неясыть пришел к декану. Позади остались зомби, скелеты, мумии, способы мумификации, общая теория пыток, первичные плетения заклятий и упокоения и многое другое. Темный много гордится своим учеником. За всю зиму Фес ни разу не мочил губ в пиве, не говоря уже о том, чтобы провести время с девушкой. Неясыть разложил перед деканом испещренную его пометками карту. «Вот, учитель!» «Что это?» Темным мельком взглянул на алые, синие, черные и желтые эллипсы, густо покрывавшие карту. «А, то-то я смотрю, над чем ты так гнешься вечерами!» «Успокойся, неясыть! Через это все проходят!» Дейнур неожиданно усмехнулся. «Это значит, что ты поистине достоин не второго, а сразу третьего курса!» Ты добрался до теории полюсов. Каждый здравомыслящий ученик рано или поздно приносит своему наставнику такую карту. И поэтому можно судить, Кем он окончит свои дни? Мэтром, магистром, деканом или даже деревенским костоправом? Все требуемое, от которого волшебство состоит в истреблении крыс и вызове дождя. Разумеется, это бросается в глаза, не может не броситься. Почему некоторые заклятия действуют в некоем месте сильнее или слабее, чем в ином? Недалекие умы довольствуются примитивным объяснением, типа следов влияния древних артефактов, или воли спасителя, или козни тьмы. Но тебе я всего этого говорить не стану. Ты все сделал верно, и мой тебе совет. На каникулах сходи к одному из тех мест сам. Темный загадочно улыбнулся. Эфес воздержался от уже готового сорваться с языка вопроса. А почему вы не хотите сами сказать мне этого, учитель? Вечером того же дня Эфес сидел на крыльце факультета. Завтра предстояли испытания. Однако он не сомневался в исходе. Если все будет честно, он пройдет. Пусть волнуются другие, едва-едва освоившие самые простые магические действия. Слова Дайнура не выходили у неясности Феса из головы. Ну да, он провел здесь уже больше года. Многое чему научился и теперь, пожалуй, справится с парой-тройкой неуязвимых для обычного оружия и неупокоенных. Но дальше? Что дальше? Он узнал еще многое о бестиарии этого мира, о его древней магии, об амулетах и оберегах, о магических свойствах некоторых камней и растений, познает тайны простых превращений на занятиях у алхимиков. Все это, конечно, хорошо, но ему-то, Фесу, отнюдь не с этим, нужно гораздо больше. Ему нужно понять, откуда он сам и как тут появился, а не заниматься пожизненным упокоением взбунтовавшихся мертвецов на местных кладбищах. Декан был прав, подумалось Фесу. Нужно идти к одному из тех мест, что отмечены на моей карте большими красными крестами. Их не так мало, и это не точка. Большинство из них по 4-5 дней пути в поперечнике, и, как правило, все до единого в диких гористых местностях. Даже самый ближайший крест на восточном берегу изгиба расположился в невысоких, но почти что непроходимых козьих горах с очень крутыми скальными склонами и узкими долинами, целиком заросшими колючим кустарником. Правда, посреди всего этого безобразия возвышается величественный конус, увенчанный снежным шлемом Королевской горы. Так прямо и хочется отправиться туда, не мудрствуя лукаво. И все-таки почему темный молчит? «Не спится крыса!» Вдруг послышался из сумрака ехидный голос. Фес невольно вздрогнул. Так и есть, та самая парочка, полуэльф с Бахмутом. За зиму конопатый силач, казалось, еще больше раздался в плечах. Эльф же, напротив, как будто бы высох, щеки ввалились, глаза лихорадочно блестели. «Привет, ребята!» — как ни в чем не бывало, бросил неясыт. И неважно, что в душе при этом клокотала жгучая, обжигающая ненависть, он не забыл теплой вонючей струйки на лицо. Он вообще ничего не забывал в этом мире. Долги следовало отдавать как можно быстрее. «Надо же!» — глумливо удивился полуэль. «Разговаривай! С нами и разговаривай! Небывалое дело, правда, Бахмут?» «Истинно так, господарь Эвенстайн, истинно так!» — поспешно заквел веснущий Акарин. Фес промолчал. Они сами пришли к нему, значит, им от него что-то нужно. За зиму и весну он хорошо изучил самого себя и слабые и сильные стороны. Второй раз он не попадется в ловушку собственного призрачного умения. «Ладно, крыса», — со внезапной серьезностью сказал Эвенстайн. «Поговорим». «Разве крысы разговаривают?» — невозмутимо поинтересовался Фес. Ничуть не опасаясь, полуэльф шагнул вперед, одним движением оказавшись рядом с Фесом. Поставил ногу в потертом сапоге на ступеньку, нагнулся близко-близко, оказались нечеловеческие, какие-то словно бы кошачьи глаза. «Конечно», — негромко сказал Эвенстайн голосом, умудренного годами мужа, но никак не 15-летнего мальчишки, которому в этом возрасте положено мечтать в основном о девчонках. «Разве ты не знаешь? В змеиных лесах полно говорящих крыс. Очень, знаешь ли, похожих на тебя. Неясыть в душе Феса взыграл». Одним движением Фес сгреб наглого полуэльфишку за грудки и тотчас со стоном выпустил. Тот резко нагнулся, прижимая к себе руку неястьем, словно величественную драгоценность, и заломленное запястье тотчас отозвалось острой вспышкой боли. Прием был донельзя примитивен, однако Фес попался на него, точно сопливый новичок. «Тихо!» – прошептал Эйвенстайн прямо в ухо неясли. «Ты расскажешь мне все сам, или...» Над головой Феса раздалось сопение. Бахмут надвинулся вплотную. Похоже, что на выросшего при дворе полуэльфа бастарда принцип одного дара не распространялся. Не задумываясь больше ни одного мига, неясыть ударил сплетемшимся словно само собой заклятием изначального арсенала умиротворителей. Самым простым, однако на сей раз уже Эйвенстайна опрокинула и протащила спиной по камням, и задрав в клочья нарядный плащ. Плечи Феса вцепился было руки Бахмута, однако неясыть, не мешкая, и опять же бесхитростно двинул его локтем в пах. «Ой!» Проскурил конопатый и, согнувшись, повалился на ступени. «Ну что, хватит с вас, сосунки?» Как можно более обидным тоном медленно произнес Фес. Встал и ушел в дом. Он, конечно же, не сомневался. Эта нелепая эскапада от начала до конца подстроена. Эти двое хотели чего-то от него добиться. Но вот только чего? Они стремились не только унизить его по-настоящему, сколько разозлить и раззадорить, чтобы он показал, на что по-настоящему способен. А может, все это и есть хитроумный замысел милорда ректора? Откуда-то из глубины памяти поднималось некое чувство странной обиды. Он, Фес, раньше имел дело с куда более могущественными противниками, пусть даже сейчас и не может точно вспомнить, с какими именно. А тут ему противостоят не чудовища и не великие волшебники, а всего лишь два недоучившихся акалита, таких же студиозусов, как и он сам. Чего он ждет? Зачем мешкает? Гнев властно требовал выхода. На плечо опустилась рука Дейнура. Когти слегка кольнули Феса через одежду. «Пусть их!» — негромко сказал декан. «Понимаю, трудно сдерживаться. И потом тебе тоже будет, ох, как тяжело, амниясыть. Простолюдины будут кланяться тебе в ноги, чтобы ты справился с буйствующей нечистью, но при этом не подадут тебе ложки к обеду, не пригласят ни в один дом, не протянут руки, и даже плату твою, твой хлеб, постараются вручить через посредника, какого-нибудь настоятеля их сельской церкви. Но я знаю, ты не сломаешься, ты выдержишь, у тебя внутри не мякиш, а сталь крепче гномий. Не знаю твоего прошлого, не знаю, кто тебя воспитывал, но свое дело он сделал хорошо. Иди спать, тебе надо восстановить силы. А вы, мэтр? А я останусь, со вздохом проговорил Дейну. Буду смотреть на луну и взывать к мраку. Буду просить у него сил для тебя. Помни, тебе ведь не разрешат показать искусство ночи. Тебе придется довольствоваться узкой для нас тропой света. Это же нечестно, возмутился Фес. Я не знал, мне никто ничего не сказал. А почему же вы промолчали, милорд? Уродливая голова опустилась. «Запрещено уставом неясыть». «Запрещено уставом?» — с горечью передразнил Фес. «Да ведь мне теперь...» «Но ты ведь все равно не уступишь!» Темный взглянул на своего ученика. «Ты не дашь себе побить. Привыкай к тому, неясыть. Здесь каждый бой станет для тебя нечестным. Твои враги будут бить в спину регулярно и метко. Они побоятся встретиться с тобой лицом к лицу. Отсюда все эти уловки, замаскированные под устав. Но при этом...» Темный наставительно поднял палец. «Отдадим должное ректору. Он и верхушка Белого Совета до такого не унизится. Не они победители в честном бою. И если убереги от этого тьма, тебе придется схлестнуться с ними в открытом сражении. От Белого Совета не жди предательства. Они слишком самоуверены, слишком привыкли к превосходству в силе. Благородство — это ведь так легко быть благородным, снисходительным и великодушным, когда ты победитель!» Последние слова Темный почти что выкрикнул. Наступило молчание. «Иди спать!» — устало сказал Дейнур. «Завтрашний экзамен не самый сложный в твоей жизни. С каждым курсом они будут становиться все труднее. А уж про выпускные испытания я и не говорю». «Но это еще не скоро!» — эхом откликнулся Фес. «Ты прав, еще не скоро. А вот завтрашний день, он уже совсем близко, вот-вот настанет. Иди спать». Ночью Фесу снились странные сны. Он словно наяву видел себя стоящим на высоком, обрывистом берегу широкой реки. Вода, в которой блестела, словно расплавленный вар, да и цветом вода в реке от вара ничем не отличалась. Из-под ног Феса вниз уходил каменистый обрыв, иссеченный трещинами сероватый известняк, перевитый не весь как укоренившимся тут длинными ползучими лозами с пышными алыми цветами, источавшими сладковатый приторный аромат. Противоположный берег реки был, напротив, низким, кривые деревья тонули поднимающихся темных испарений. В тумане угадывались какое-то множественное движение, словно там, под покровом призрачного плаща, торопливо собирались для броска через реку какие-то орды. Послышался шорох шагов. Фес резко обернулся, машинально уронив руки на бедро, но и Феса на привычном месте не оказалось. Там болтались только пустые ножны. Ладонь столь же привычно скользнула за спину, где полагалось бы висеть другому оружию, но, увы, и глифы там тоже не было. Из тумана у него за спиной вышли двое. «Я смотрю, нам последнее время никуда не деться друг от друга», — ухмыльнулся знакомый уже Полуэль. «Что поделать, судьба!» Отчего-то, забыв о привычном господаре Венстайн, отозвался конопатый Бахмут. Говор его звучал чисто и правильно, настоящий имперский столичный диалект, ничего простонародного. «Судьба!» — кивнул Эвенстайн, подходя ближе. Он тоже пришел без оружия. «Ну так как же, неясыть? Или, может, совсем не неясыть, а?» Он хитровато прищурился. «Говорит, что надо, и убирайся!» — холодно ответил неясыть. «Погоди, остановись!» — внезапно поднял руку Бахмут. «Заклятие свое можешь не плести, мы же этого не делаем, и амулетов у нас при себе никаких тоже нет. Мы ведь только хотели тебя спросить». «Где мечи, неясыть?» — холодно перебил спутника полуэльф. «Где мечи? Скажи нам это и...» «И что?» — осведомился Фес. Слово «мечи» никакого отклика в нем не вызвало. Однако показать это раньше времени не стоило. «Можешь спросить, что хочешь», — хрипло сказал Бахмут, нервно облизывая губы. «У тебя, что ли?» — презрительно поморщился Фес. «Ах ты!» — сорвался на виск Эвенстайн. «Да знаешь ли...» «Ничего он не знает», — негромко произнес Бахмут. «Ничегошеньки. Ладно, попробуем по-иному. Посмотри на эту реку, неясыть. Что ты там видишь?» «Болото да туман», — буркнул в ответ Фес. «А в тумане?» — настаивал Бахмут. «Ползает вроде бы кто-то». «Кто-то?» — сумрачно передразнил Бахмут. «Не кто-то, а тварь тьмы. Здесь ее восточный форпост. В мире слишком многое изменилось с твоим приходом, любезный неясыть. Слишком многое, что быть в простой случайности. Мы хотели бы понять, почему так произошло». «В таком случае ты не у того спрашиваешь, Бахмут», — отрезал неясыть. «Здешняя тьма теперь не просто тьма», — прошипел подошедший почти вплотную полуэль. «В ней появилось нечто новое, и это новое заставило древние силы тьмы корчиться от непередаваемого ужаса. Хозяин черной ямы забился в самую ее глубь от страха перед тем, что надвигается за стен ночи. Глаза Венстайна лихорадочно блестели. Скажи нам, где мечи, неясыть, и тогда мы сможем вместе отразить этот натиск. Видишь, мы играем в открытую. С мечами мы выстоим. И не только выстоим, мы победим. А иначе вода в земле сменится кровью, и эта кровь заполнит колодцы, потому что эта новая тьма не пощадит никого, если только вырвется из своего логова. Понимаешь, неясыть? Никого. Пустой мир, идеально пустой, освобожденный от нелепой плесени по имени жизнь. Вот идеал той ночи, которой ты служишь вместе с твоим деканом. Ну что, надумал отвечать? Но я же сплю, возразил Фес. Спишь? Хмыкнул полуэльф. «Ясное дело, спишь. Мы тоже сейчас спим. Экзамен завтра не у тебя одного». Самым простым было бы сейчас сказать, мол, ничего не знаю, ни про какие мечи. Слыхом не слыхивал, видеть не выдавал. Что вам надо от бедного студиозуса, которому завтра предстоит отвечать на вопросы из совершенно не его области? Но тогда бы они уверили, что я просто виляю и что-то таю, подумал во сне Фес. И сидевший в нем бесенок внезапно заставил его сказать. «Ну хорошо, допустим, а что я получу взамен?» Эвенстайн и Бахмут переглянулись, как показалось Фесу с удивлением. «Мы же сказали, все что угодно». Хрипло звался полуэльф. «Богатство, славу, власть, выбирай!» «А кто ты такой, чтобы предлагать мне это?» Насмешливо поинтересовался Фес. «Он прав», — после паузы сказал Эвенстайну его конопатый спутник. «Только не сейчас», — помрачнел полуэльф. «Ладно, неясыть, мы еще с тобой потолкуем, и о награде поговорим тоже. Нам надо слегка подготовиться». «Ну и успехов вам в этом», — насмешливо сказал Фес и в этот миг проснулся. «Была ночь, мертвая, страшная ночь, какую выкапываются из могилы неупокоенные и, стуча костьми, направляются к человеческому жилью, одержимые только одним — страстной жаждой убийства. Фес едва не застонал, ему казалось, что он спит, но на сей раз это уже оказалось не сон, а видение, яркое, стоящее прямо перед глазами, вытесняющее собой даже реальный мир, старое кладбище, каменная ограда, развороченные могилы. Не хватало только незадачливого волшебника Фригота с его молниями. Что-то случилось, что-то произошло в эту ночь. Что ему снилось? Какая-то встреча? Разговор? Мечи? Что за мечи? Ничего не понимаю. А вот с силой что-то неладно, что-то не так. Какое-то великое возмущение, отзвук какого-то исполинского удара, словно докатившееся, наконец, дальнее-предальнее эхо. Откуда? Почему? Что это значит? Дейнур возник на пороге неслышной тенью. «Ты почувствовал?» — негромко спросил темный. Видно, не сомневался, что его ученик тоже не спит. «Да, мэтр. Вообще-то декана полагалось именовать милорд. Мэтр был титулом простых преподавателей. Но темный, как известно, обращение милорд недолюбливал». «Я не понимаю, что это», — покачал головой декан. «Тьма пришла в движение, но это не наша тьма. Следующей ночью обратимся к нашим богам, неясыть, спросим их, если, конечно, они еще не разучились говорить». После этого Фес проворочился на узкой постели до самого утра, так и не сомкнув глаз. Наступил день экзамена. С моря задул не по-весеннему холодный ветер, и Фес, выходя во двор, накинул черный плащ. Единственное черное пятно в пестрой толпе, двигавшейся к главному корпусу Академии. Первый курс экзаменовался первым, более старшие в последующие дни. Но поглазеть на испытания недавних новичков собирались все без исключения, согласно старой академической традиции. Никакой зал не смог бы вместить сразу все курсы, и потому околиты первого года экзаменовались публично на огромном дворе Академии. Невдалеке от роскошного фонтана, где белый каменный маг поражал водяным копьем груду темных камней. Ради столь торжественного случая во дворе сооружался длинный помост с навесом, вешались роскошные драпировки цвета четырех великих стихий. Мэтры и деканы чинно рассаживались на вынесенных из аудитории резных креслах. Веселая гурьба акалитов довольствовалась жесткими деревянными скамейками, а менее расторопными и каменными плитами двора. Согласно обычаю, темный тоже сидел рядом с остальными деканами, и вновь, как и осенью, его отделяло от других пара пустых кресел, а маленький мастер-алхимик, которому досталось крайнее место, постоянно морщился и делал вид, будто страдает от скверного запаха. Дейнур сидел точно каменное изваяние, ни единого движения. Здесь он был безгласен. Тьма не смела смущать неокрепшие умы. Вопросы декан факультета малефицистики имел право задавать только выпускникам. Милорд-ректор начал речь. Слушатели приуныли. Глава академии отличался изрядной разговорчивостью. Вдобавок был высокого мнения о своем ораторском искусстве. Длинные элегантные обороты на идеальном ибинском неясыть Фес пропускал мимо ушей. Он почти не сомневался, что его вызовут первым. пока экзаменаторы не утомились. Так оно и случилось. Рекомы неясыть, факультет малефицистики, кафедра некромантии. Негромко произнес дежурный мэтр-распределитель. Однако благодаря магии его голос услышали все до единого, собравшиеся на площади. Фесс с самого начала занял позицию впереди. В отличие от остальных, он не пытался захватить местечко на скамье. Какой смысл, если все равно позовут первым? Оставаться же и смотреть, как экзаменуются остальные, у него просто не было никакого желания. Хотя умом он понимал, что посмотреть стоит. Чтобы одолеть врага, надо его знать. «Приветствуем тебя, Акалит!» Строго, но в то же время благожелательно, сказал ректор. «Покажи нам, чему ты научился. Нам всем не терпится. У нас ведь так давно не экзаменовались ни одного студиозуса с этого факультета». Фесс молча и коротко поклонился. Он хорошо умел повиноваться, когда нужно, но вот совсем не умел гнуть спину. Ректор едва заметно усмехнулся. «Кто пожелает первым сформулировать вопрос милорды?» «Торопиться не стоит, мне так кажется. Поспрашиваем его побольше». «А остальные, милорд?» — тотчас спросил толстый мастер воды. «Слегка придержим время», — небрежно махнул рукой ректор. И Фес невольно поежился. «Неужто здешние маги сумели найти брод даже в этой великой реке?» «Итак, милорды...» Наступила тишина. Толпа акалитов за спиной Феса тоже затаила дыхание. «Позвольте мне...» Поднялся высокий, тощий и взлохмаченный волшебник, по виду самый молодой из всех деканов, мастер пограничной магии, предводитель молодых и дерзких чародеев, что не боялись ничего, пробивали своими заклятиями дорогу к самому сердцу естества. Имфес, пожалуй, симпатизировал больше всех. «Пожалуйста, в нескольких словах, отличи темного принципа действия от светлого». За спиной Феса вздохнула толпа. Словно один очень большой великан. «Это не вопрос, милорд», — поморщился ректор. «Это тема для диссертации того, кто будет претендовать на пост ректора сей академии. Вы ведь и сами на него не знаете ответа. Спросите что-нибудь менее выспренное». Однако престижный мастер только махнул рукой и сел, густо покраснев. Понятно, что такой отповеди он не ожидал. «Разрешите?» — не стерпел мастер воды. «Сударь, а не подскажете ли вы нам, малый каскад иллюзий, источник, моя стихия, колебания силы и ее откат, не более полупяди, ну, а высота, насколько вам хватит дыхания? Я бы рассчитывал на 300 саженей. Благодарю вас». И вновь Фес поклонился молча, не ответив ни слова. Малый каскад иллюзий в деталях изучали только на втором году, и то лишь те, кто принял именно знак воды, и я запомнил лишь несколько общих принципов. За спиной кто-то издевательски свистнул. Виски Феса закололо, мэтры и магистры предусмотрительно ставили защиту. Каскад иллюзий — это если создаешь некую форму заклятий, вложив в нее достаточно силы, чтобы хватило на несколько, как говорили студиозусы, перевертывышей. Когда чары и, соответственно, вызванный ими мираж, стремительно меняются, плавно переходя один в другой. Но без всякого вмешательства, сотворившего волшебство мага. «Ну хорошо, будет вам каскад, да такой, что не обрадуетесь». Нев привычно толкнул в сердце, и Фесу вновь пришлось поспешно его смирять. Исполнить задуманное он мог только при полном внутреннем спокойствии. Площадь затаила дыхание. Все видели, как акалит в черном плаще медленно развел руки, а затем его ладони начали стремительный танец. Жест пришел на помощь мысли. Темный с удивлением воззрился на происходящее, не замечая внимательного взгляда милорда-ректора. Этому он своего подопечного никогда не учил. Фес работал стремительно. Никто на площади не мог уловить и малейших колебаний, или отката силы, означавшего, что маг не может справиться с устремившимся на него потоком мощи, и от него, как от брошенного в воду камня, все шире и дальше расходятся круги возмущений. Чувство было такое, словно он поднимается по узкой и скользкой тропе, таща на спине многопудовый груз, и икры ног то и дело сводило судорогой. Неясыть Фес лишь огромным усилием удерживался от стона. Он всеми силами тянулся к воде, вызывая в сознании образ голубой стихии. Но чужая враждебная сила словно бы сворачивалась в мокрый, скользкий комок, упрямо выскальзывавший из негнувшихся от внезапного холода пальцев. Фесу показалось, что он уже слышит издевательские смешки за спиной, что различает голоса полуэльфа с Бахмутом. Интересный все-таки сон снился. Чему бы такой? Он отвлекся всего лишь на миг, и этого, к счастью, хватило, чтобы неведомые враги решили, будто бы он обратился в бегство. Водопады, ревущие пороги, вода, прорывающийся плотин, черный рвущийся с горы поток, с легкостью переворачивающий громадный камни. Руки помогали мысли завершить плетение. В небе над головами зрителей заискрились белые звездочки. Еще миг, и из спины стал сам с собой возводиться роскошный дворец. Мелькнули арки, башенки. Можно было различить даже стрельчатые окна. А потом все это, застыв ровно на миг, как и полагалось по канону, стало плавно превращаться в дремучий лес. Башенки обернулись до небес вознесшимися деревьями, тысячелетними секвоями. Арки встали на мощные ноги и неспешно отправились на прогулку величественными мастодонтами. И дальше, дальше, дальше. Картинки в небе сменяли одна другую. Над иллюзией заискрилась радуга. Когда все наконец исчезло, у самой земли, в чем тоже был своеобразный шик, Феса словно бы оглушила зловещим молчанием. Молчали деканы и студиозусы, молчали мэтры и магистры, молчали все. И Неясыть не мог понять почему. Ведь в том, что он сделал, не было ничего сверхъестественного. Обыкновенная иллюзия. За проведенную в Академии зиму ему случалось видеть куда более красочные миражи. Так в чем же дело? Что произошло? Они дают ему понять, что он провалился? «Удовлетворены ли вы, милорд?» Наватом прозвучал в этой тишине голос ректора. Спокойный и даже какой-то расслабленный. «Желаете задать более жесткие граничные условия?» «Нет, милорд». В отличие от ректора, мастер воды голосом своим, как и лицом, владел плохо. У него был такой вид, словно он только что узрел во плоти саму западную смерть и тьму в одном лице. «Вы удовлетворены ответом?» — с некоторым нажимом произнес ректор. «О да, вполне, милорд». Мастер воды судорожным движением вытер пот со лба. «Тогда кто хочет задать следующий вопрос?» Невозмутимо обратился ректор к замершим деканам. «Может быть, вы, мастер-алхимик?» «Я? Ну что вы, милорд, им же еще ничего не читали из наших курсов. Мне кажется, кто-то еще из стихийных». «Разумные замечания. Как насчет вас, мастер огня?» «Почту за честь», — отрывисто бросил чародей, вставая. На Феса жестко смотрели глубоко посаженные темные глаза под выкрашенными в алый цвет густыми бровями. Воля столкнулась с волей. Мастер огня, похоже, искренне верил, что стоит сейчас лицом к лицу со злейшим врагом, когда или ты, или тебя, и третьего не дано. В 10 шагах от Феса, прямо на голых камнях, вскипело, рванулось к небу жгучее рыжее пламя. Не иллюзия, самое настоящее, обжигающее. Так что Неясыти пришлось попятиться, прикрывая лицом рукавом плаща. Жар шел нестерпимый. «Гасите!» — коротко бросил мастер. «Огонь — это плохо. Это, пожалуй, самое антагонистическое тьме колдовство». По лицу Феса градом покатился пот. И не только от вызванного чужим волшебством костра. Воздух, земля, вода — самое напрашивающееся сейчас и уже потому неприемлемое. Не так и сложно измыслить пламя, которое будет гореть, даже заливаемое водой. «Вспоминай, Фес, вспоминай!» Средство должно быть. Он увидел, как мастер огня с лживо скорбным выражением начал поворачиваться к ректору. Увидел стиснутые кулаки темного. И отчего-то невольно вспомнил о Саладорце. Наверное, он тоже стоял вот так, окруженный со всех сторон врагами. Стоял и читал нараспев им самим сплетенное жуткое заклинание, вырвавшееся из власти палачей. И милосердная тьма пришла ему на помощь. Та самая, которая, никого не любя, никому и не отказала в помощь. Небо над площадью внезапно омрачнилось. Солнце сделалось тусклым, точно поддернувшись пеплом. В рядах студиозусов кто-то истошно завопил. Деканы вскочили с мест. Сидеть остались лишь двое — Дейнур и сам милорд-ректор. Громадная черная птица разворачивала над костром свои крылья. Сотканная из сплошной непроглядной черноты, она казалась овеществленной тенью, ни малейших следов иных оттенков, кроме черного. Казалось, свет тонет в этой невиданном существе, чем-то похожем на громадного ворона. Опустившись, крылья сдавили, сжали полыхающий костер. Очертания маховых перьев задрожали, начинали расплываться. По лицу Феса прошла гримаса боли, и в следующий миг птица рухнула прямо на костер, подняв его под себя. Пламя исчезло, полностью погашенное тьмой. Фес лишь огромным усилием удержал себя на ногах. Казалось, от ожогов на теле не осталось живого места. Однако стоял он прямо и глаз не опускал, в отличие от мастера-огневика, пробурчавшего что-то невнятное и поспешно бухнувшегося назад в кресло, как будто это в раз отгородило его от всего мира. Теперь уже вновь поднялся милорд-ректор. «Благодарим тебя, Неясыть!» По-прежнему дружелюбно сказал он. «Мы видим, ты не тратишь времени зря. Полагаю, милорды...» Он пристально оглядел остальных деканов. «Продемонстрированное вполне достаточно. Думаю, ни у кого не будет возражений против того, что Сей Акалит достоин перевода на второй курс». Никто не возразил.